Глава 19. Неожиданное заявление. Губы Рагнара снова готовы впиться в мои, и неважно, что только что он разговаривал с той, на которой собирается жениться. В его глазах тьма страсти, готовая вот-вот поглотить его и передаться мне. Самое ужасное, что сколько бы я ни сопротивлялась, царапалась, кусалась, князь сломит мою защиту в два счета. От этого мне еще страшнее. Наши дыхания соприкасаются, и я уже смиряюсь с мыслью, что вот сейчас он меня поцелует, как Рагнар резко отстраняется. В его глазах все еще горит жажда обладания, но он отходит от кровати. «Ты еще слаба», — отрезает он, выходит и захлопывает за собой дверь. Я откидываюсь на подушки, которые насквозь пропахли запахом ледяного, и пытаюсь восстановить дыхание. Оказывается, я все это время не дышала. Делаю несколько глубоких вдохов и отключаюсь. Когда открываю глаза, в окна бьет яркое морозное солнце. Меня окружает тишина и тепло натопленного помещения. Первые несколько минут пытаюсь сообразить, где я. Когда приходит осознание, резко сажусь на кровати и оглядываюсь. Рядом никого. И постель не тронута. Значит, князь не приходил ночью. Где же он спал? Аккуратно спускаю с кровати ноги, которые тут же тонут в мягком ворсистом ковре. Пережидаю момент, когда в глазах темнеет и к горлу подступает легкая тошнота. Противное ощущение. До попадания сюда у меня такое было лишь однажды, после операции на колене, когда я пыталась первый раз встать. Ощущения приносят не самые приятные воспоминания отчаяния и безнадёги, которые накрыли, когда мне сказали, что балет мне больше не светит. Первое время я даже пыталась кому-то доказать, что я еще вернусь, но незаменимых не бывает. Вот и меня быстренько списали в утиль, а гонорар удержали, как издержки. Нет. Часть обещали даже выплатить, но у них всегда были временные финансовые трудности. Я качаю головой, отгоняя болезненные воспоминания, и иду в ванную. Тут все почти так же, как в соседней комнате. Автоматически загорается и разогревается. Даже мраморные полы похожи с подогревом. Ступать по гладкой мраморной поверхности не менее приятно, чем по пушистому ковру, просто по-разному. Сразу проверяю и понимаю, что дверь не закрывается на замок. Поэтому, несмотря на соблазняющую огромную ванную, наполнившуюся пузырьками в тот же момент, как я переступила порог, я только умываюсь. Холодная вода из крана, хотя бы не совсем запущенная средневековье, что радует, освежает и проясняет мозги. Еще пару раз плещу на лицо, провожу руками по волосам и поднимаюсь, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Под глазами синяки, губы бледные, во взгляде тоска. А ведь я обещала себе выглядеть прилично. Ну ладно, начнем сначала. Удивляюсь своему иррациональному желанию понравиться князю. У него просто нет сердца, нечему там нравиться. Вероятнее всего, это по привычке. Если бы меня в таком виде увидел бывший, я бы не избежала потока претензий и требований привести себя в порядок. Козёл. Снова рассматриваю следы когтей на плече. Уже даже розовых следов нет. Но шрамы остались. Вздыхаю и натягиваю повыше рубашку. Интересно, а местная магия умеет убирать шрамы? Замечаю висящий на стене халат. Что ж, это лучше, чем порванная ночнушка. С удовольствием натягиваю его на себя и снова чувствую запах морозного леса. Халат мягкий, теплый и такой уютный, как руки его хозяина. Хотя он тоже тот еще козел. Везет же мне. Возвращаюсь, прохожу через спальню с твердым желанием поближе рассмотреть карту страны. Почему-то кажется очень важным понять, куда летал Рагнар накануне и откуда хаос. Еще из-за двери слышу разговор на повышенных тонах, но не успеваю себя остановить и распахиваю ее. «Мы согласны с леди Мирандой», — скрижещет старческим голосом старичок в серой хламиде. «Девушка по некоторым признакам похожа на ту, что описывается в пророчестве. Мы не можем так рисковать». Я припоминаю этот голос. Тот самый ведун, от которого меня спас Катаёш. Надо бы быстренько вернуться обратно в спальню. Но на меня уже направлены три пары глаз. Взбешенные Рагнара, ехидные Миранды и удивленные старичка. «Определенно, ее надо проверить», — вдохновленно восклицает ведун, и я снова чувствую те щупальца, которые тянулись ко мне, когда я сидела в шкафу. Автоматически делаю шаг назад, а князь встает между мной и магом. «Я запрещаю!» — рычит ледяной, так что щупальца практически моментально втягиваются обратно к старичку. «Но ваша светлость, совет настаивает!» Заикаясь, пытается возразить ведун. «Мне все равно, на чем настаивает совет!» Твердо говорит Рагнар, и я с ним мысленно соглашаюсь. «Все правильно, не надо меня проверять. Мне как-то и без проверки не сладко». «Она носит под сердцем моего ребенка». Я по инерции продолжаю соглашаться с ним, пока не понимаю, что он сказал. «Я что?»